Элеонора вышла замуж за графа Анжуйского Генриха Плантагенета. Она принесла ему в приданое 7 французских провинций. Генрих приходился правнуком английскому королю Вильгельму Завоевателю и вскоре получил английскую корону. В его руках оказались Англия и почти половина Франции. Генрих был человеком огромной физической силы, безудержный, вспыльчивый, но в то же время волевой, хитрый и расчетливый. Он поладил с французским королем, который объявил ему войну за брак с Элеонорой. Он усмирил и английскую знать, почувствовавшую волю после смерти Вильгельма Завоевателя. Английские бароны-лорды, наделенные королем землей, требовали независимости, завели свои войска и настроили замков, в которых надеялись укрыться от королевской власти. Генрих разбил войска баронов, сравнял с землей их замки, заменил всех шерифов и выпроводил из Англии все наемные войска. Король приблизил к себе умного и властного монаха Томаса Бекета. Он поставил его во главе чиновников и дал ему титул канцлера, хранителя государственной печати. Томас Бекет во всем поддерживал короля, и Генрих возвел его в сан архиепископа. Получив духовную власть, почти равную королевской, Томас стал ревностным защитником прав церкви и не побоялся пойти против короля. Ему даже пришлось бежать во Францию, спасаясь от гнева Генриха. Прославившись праведной жизнью и знаниями богословских трудов, Томас Бекет, надеясь на защиту папы Римского, вернулся в Англию и продолжал вести себя независимо. Однажды, раздраженный несогласием архиепископа, Генрих воскликнул: «Неужели из всех трусов, которых я кормлю, не найдется никого, кто избавит меня от этого несчастного папа?» Несколько придворных тут же бросились в собор, где Томас Бекет вел службу, и зарубили его прямо у алтаря. Элеоноре Аквитанской невесело жилось в неуютной, чужой ей Англии. Титул королевы не радовал ее. Она даже подписывалась не как положено «милостью Божьей королева Англии», а «немилостью Божьей королева Англии». Элеонора родила Генриху 8 детей, но король был больше занят войнами и государственными делами, чем своей красавицей-женой. Однажды он открыто сказал ей, что женился, чтобы получить в приданое ее наследственные земли. Как только представлялась возможность, Элеонора уезжала во Францию в родовой замок в Пуатье. Здесь ее ждал влюбленный трубадур Бернар де Вентадур, прославивший свою любовь к красавице-королеве в бессмертных стихах. «Я не могу совладать с собой, ничто не может меня увлечь с того дня, как она позволила мне посмотреть на ее отражение в волшебном зеркале, в том зеркале, в котором и я отражаюсь в тебе. Страдания убивают меня. О да, я заблудился в тебе, как нарцисс в роднике. Мое сердце исполнено радостью, будто бы изменилась сама природа. Зимой я вижу вокруг цветы, белые, красные, желтые. Ветер и дождь делают меня счастливей. Я становлюсь талантливее, а мои песни красивее. В сердце моем столько любви и радости, что лед кажется мне цветком, а снег — весенней зеленью». В Пуатье у Элеоноры был двор любви, состоявший из прекрасных фрейлин и их поклонников, рыцарей и трубадуров. Все они повиновались особому кодексу любви, содержавшему 31 правило. Кто не умеет хранить тайну, тот не умеет любить. Любовь не живет там, где обитает жадность. Настоящий возлюбленный всегда робок, гласили эти правила. Когда выросли сыновья Элеоноры и Генриха, они потребовали, чтобы отец отдал им в управление часть земель. Началась семейная вражда. Элеонора поддержала старших сыновей, и Генрих заточил ее в башню Солсбери. 16 лет провела она в темнице. Победителем из семейной распри, в конце концов, вышел любимый сын Элеоноры — Ричард, по прозванию «Львиное сердце». Ричарда «Львиное сердце» называли королем-рыцарем, королем-бродягой, коронованным трубадуром. Историки писали, что он получил блестящее образование, сочинял стихи, щеголял благородством, был мстителен, честолюбив, коварен и свиреп, любил рыцарские турниры, охоту и опасные приключения. Ричард вырос в семье, раздираемой распрями. По преданию, король Генрих приказал одному из художников изобразить на стене своего винчестерского дворца орла и 4 орлят, двое из которых бьют орла крыльями, третий — когтями и клювом, а четвертый пытается выклевать ему глаза. Так Генриху представлялась его семейная жизнь. В этой удивительной семье смешалась кровь разбойников-норманнов, гордых французских рыцарей, пылких трубадуров. Междоусобица, вспыхнувшая в ней, несколько десятилетий потрясала Англию и Францию. Король Генрих отнял у сына невесту, французскую принцессу Аделаиду. Ричард вступил в союз с братом Аделаиды, королем Франции Филиппом. Их войска по пятам преследовали старого короля Генриха, у которого почти не осталось сторонников. Все предали некогда могучего монарха. Кто тайно, кто открыто перешел на сторону его молодых противников. Пали последние французские крепости Генриха — Шинон, Тур. И он согласился вступить в переговоры. Его заставили сдаться на милость победителей. Поклявшись не мстить изменникам, Генрих попросил прочесть имена тех, кто его предал. Первым в этом списке был его любимый младший сын Иоанн, права которого он всегда отстаивал перед старшими братьями. Услышав его имя, Генрих воскликнул: «Довольно». Молча и безропотно он принял условия победителей. В тот же день король умер. Его слуги разворовали все, что могли, бросив мертвого короля в одной нижней рубахе. Только трое верных друзей остались у его тела. Один из них, Гильем Триан, покрыл былого властелина Англии и Франции своим плащом. Генриха Плантагенета погребли в монастыре Фонтевро. Толпы нищих собрались на похороны короля, надеясь на богатую милостыню, но им не бросили ни одной монеты. Казна старого короля была пуста.